за ночь чуем во степи, за ель зацепилась истина, на долю нашу выпало горе, выпито море бьет в бубен шаман, шаман. Сокол высоко летает, все видит, все знает, кто на плечи взвалил небо, кто на берегу реки водит вилами, палами. Подымается дым над лесами, в небо это шаман играет с розой ветру. Повела плечом заря, и горы прислушались, их зовут небеса, горы слышат. Знают, что на этом месте не найти им брода. Тихо, неслышно ступает зима. Поднимается дым над лесами, уходит в небо. Это шаман играет с розой ветру. Повела плечом заря, и горы прислушались, их зовут небеса, горы слышат зов. Подымается дым над лесами, уходит в небо. Запорошены следы охотников на вепря. Кто теперь ответит на вопросы сломанных ветвей? Вепрь почуял след. Вечер покрывает землю, на земле жили. Знали, что было вчера, и завтра что будет, бьет в бубен шаман. Uh-huh.